Это возмутительная дерзость, но не более возмутительная, чем ваша. Я вовсе не хочу оставаться у вас в долгу. Расстрелять, расстрелять, расстрелять! Нет места вам на советской земле! Ну, на меня его угрозы уже не произвели такого впечатления, как впервые. Обозленный, он вновь отправил меня в камеру. Шел август, июль прошел без дождей, и в камере стало чуть суше. Капли с левой стенки падали на пол реже и образовывали лишь тонкие струйки, медленно ползущие к двери. Во время прогулки надзиратель разрешил нарвать растущую из забора полынь, и я притащила три большие охапки, расстелила траву на нарах, она убила затклый запах. Стало мягче спать, и, что главное, полынь избавила меня от блох. Становилась нестерпима неопределенность моего положения и условия, в которых я находилась. Я понимала, что если я не погибну сама, не сгнию в том подвале, дальнейшая судьба моя от Скверского не зависела. Я приняла решение напомнить о себе и написать в Москву Ежову, оставив Сталина про запас. Бумагу для заявления обычно давали беспрепятственно. Заявление писали миллионы невинных заключенных, получая стандартный ответ: оснований для пересмотра дела нет. Из наших заявлений можно было бы сжечь грандиозные костры. Но поскольку мое заявление было по другому поводу, результат мог быть иным. Я постучала в дверь камеры и попросила у дежурного надзирателя бумагу для заявления. Он ответил: «Доложу». Довольно скоро меня вывели из камеры в коридор. В углу на маленьком столике стояла школьная чернильница-непроливашка с грязными полузасохшими лиловыми чернилами. Лежали ручка и лист бумаги. Я помню почти дословно текст своего заявления. Наркома НКВД СССР Н.И. Ежову от Лариной А.М. Бухариной. Город Новосибирск, Новосибирский тюремный изолятор. Заявление. Четвертый месяц пошел с тех пор, как я нахожусь в условиях одиночной камеры в сыром подвале изолятора города Новосибирска, куда я была переправлена из томского лагеря. Осуждена на 8 лет заключения в лагерь, еще до суда над Бухариным, как член семьи изменника Родины. В настоящее время мне предъявляют обвинение в том, что я была членом контрреволюционной организации молодежи и связной между Бухариным и этой организацией, и требуют выдачи этой организации. Поскольку к такой организации я не принадлежала, и думаю, что доказывать это мне вам не требуется, выдать такую организацию я не имею возможности. Мне неоднократно грозили расстрелом. В условиях сырого подвала я обречена на медленную смерть. Прошу облегчить мои страдания. Легче пережить свою гибель мгновенно, чем погибать постепенно. Расстреляйте меня, я жить не хочу. Ларина А.М. Бухарина. Август 1938 года. Я вошла в камеру с чувством облегчения и непреодолимой тяжести одновременно. Обычно в целях самосохранения я старалась гнать от себя горькие думы о ребенке. Но в тот день, мысленно прощаясь с жизнью, я не могла не вспомнить о сыне и не проститься с ним. Я снова вспомнила, как часто детским звонким голоском он звал отца. «Папа, папа, Люля, ди!» «Иди к Юре». И казалось удивительным, что за 3,5 месяца разлуки с отцом после ареста он его еще не забыл. Дедушка, отец Николая Ивановича, Иван Гаврилович, не мог спокойно слышать этого зова, и ребенок, глядя на деда, тоже начинал плакать. Я не выдерживала и убегала в другую комнату, чтобы малыш не видел моих слез. Я вспоминала и час расставания с сыном. Это был июньский день 37-го года.